Глава 8. Эвгрин Ноудл. В этот день пропали Воли и Фиери. «Они не ночевали дома?» — Люцифер нервно расхаживал по залу. Домашние сидели на диванах. «Не знаю», — ответили все почти синхронно. «Кто видел их вечером и во сколько?» «Я весь день была в своей комнате и вообще их не видела», — сразу протараторила Арадия. «Я их тут только днем видел», — ответил Зин. «Я тоже», — поддержал Ньюшер. «И я», — отозвалась Марцо. «Я их видела только за ужином, мы ели самые последние», — оправдывалась Ла Сомбра. «Но они только шутили, и все». «И я видела их в это время», — отвечала Фори. «Я мыла посуду, когда они ушли из кухни». «Получается, что последним видел их я», — подытожил Люцифер, — «уже перед сном». После собрания Радия чувствовала себя немного виноватой. Она не рассказала Люциферу, что мальчики изучали видение боя. Видимо, они собирались на какое-то сражение, а может, ограбление. И если их поймают... Расстроенная Радия подумала, что зря стала им помогать, ничего не сказав Люциферу. Поиски Воли и Фиери не дали результатов. А за день до ее отъезда в Эвгрин Ноудл случилось страшное. Рано утром, на рассвете, прогремели барабаны. Арадия, едва проснувшись, сначала подумала, что ей показалось. Она лениво потянулась на мягкой перине и открыла глаза. Звук странных барабанов повторился. И Арадия поняла, что это совсем недалеко, за южным лесом. «Странно, ни разу не слышала ничего подобного», — подумала она и быстро надела спортивный костюм и кроссовки. Девушка уже застегивала последний чемодан, когда услышала голос Люцифера. «Быстро! Берем только самое необходимое! Быстро на улицу!» Сердце бешено заколотилось, но Арадия смогла порадоваться, что собрала все свои вещи, и теперь первая вытаскивала чемоданы на улицу, то и дело врезаясь ими во все косяки. И когда она с чемоданами наперевес вывалилась наружу, то увидела, что Люцифер уже подготовил 3 повозки, включая свою телегу. Ла Сомбра и Марца тоже находились в телеге Люцифера и теперь выглядывали из окна. «Арадия, закидывай свои вещи!» — Люцифер указал на повозку Воли, запряженную, правда, лошадью девушки. «Поедешь с Зином!» Арадия послушно втащила чемоданы в повозку и села за поводье. Мимо дома пронеслись несколько всадников. Один из них остановился. «Люцифер, армия идет с бескрайнего моря в сторону королевства. Барабаны на 20 минут впереди. Будут тут минут через 5-7, поторопись. Они все сносят на своем пути». С этими словами всадник погнал коня. «Спасибо, Джол!» — успел крикнуть Люцифер. В это время с небольшими чемоданами выбежали Зин и Фори. «Зин, Карадий!» — скомандовал Люцифер. «В Хэнсварк!» Зин закинул свой чемоданчик в повозку и залез сам. «Мы поехали!» — крикнула Арадия Люциферу и погнала лошадь. В это время Фори укладывала свои вещи в другую повозку. По дороге до Хэнсварга Арадия и Зин встретили множество повозок и всадников. Было видно, что все напуганы, хоть и стараются сохранять спокойствие. Поравнявшись с одной из повозок, Арадия услышала часть беседы. «Поверить не могу, что гномы все же решились на восстание, да еще и привлекли в свои ряды стольких сторонников». «Да, весьма неожиданно и без предупреждения». «Интересно, что будут делать эльфы? А что им остается делать?» «Думаю, их давно предупредили, и теперь они собирают армию». «Какой кошмар», — прошептала Арадия, когда они опередили ту повозку. «Что мы будем делать в Хэнсварге?» «Тебе ведь нужно в Эвгрин Ноудл. Значит, сначала найдем площадь, откуда забирают в школу, а затем я сам доберусь до крепости. Я знаю, где это». Арадия с удовольствием отметила, что Зин совсем не заикался. «Хорошо, так и сделаем». Правда, на деле ту самую площадь им пришлось поискать. Спросить толком было не у кого. Все суетились, не обращая внимания друг на друга. И тут Арадия заметила человека в зеленом плаще верхом на лошади. Он выкрикивал: «Эвгрин Ноудл!» Девушка замахала рукой и направила повозку в его сторону. Мужчина заметил ее не сразу. Только когда Радия подобралась к нему достаточно близко сквозь толпу. «Я зачислена в Эвгриноудл. Куда мне?» — прокричала Радия. «Парень тоже зачислен?» — спросил мужчина. «Нет, я одна!» «Поезжайте на Желтую площадь! Это вон туда!» Он обернулся и указал на большую желтую арку. «Спасибо!» — крикнула Радия, но мужчина уже не слушал. Девушка с трудом вела повозку через толпу. Все спешили кто куда. Слышались плач, ругательства и даже молитвы. «О день грядущий, нас прости! В дар кровь мою прими и близких мне ты защити!» С таким призывом мужчина поднял руку, разрезал ладонь и стал ею размахивать, поливая кровью всех вокруг, что-то еще при этом выкрикивая. В общем, поднятию духа это не способствовало. На нужную площадь Арадия и Зин попали измученные и удрученные. Площадь действительно оказалась полностью желтая. Все было выложено желтым кирпичом, и окружали ее исключительно желтые дома. На противоположной стороне были открыты огромные ворота, в которые выезжали огромные повозки, похожие на вагоны. Их тянуло сразу по 5-6 лошадей. Вся площадь была заполнена людьми, в основном провожающими. «Я слезу здесь, а ты не теряй времени. Поезжай», — сказала Арадия Зину и спрыгнула с чемоданами на землю. «Будь осторожен!» «Конечно, я напишу тебе!» Зин выглядел намного взрослее, чем был на самом деле. Арадия же поплелась вглубь толпы, распихивая всех своими громадными чемоданами. Оказалось, что перед повозками была очередь. Арадия спросила, кто последний, и, положив чемоданы, села на них. Кто-то болтал, кто-то молчал, а кто-то читал. Арадия рассматривала всех вокруг и с нетерпением ждала своей очереди, которая почему-то пока не двигалась. Но вдруг в ворота въехало сразу несколько повозок-вагонов. Очередь стала продвигаться. Теперь дело шло быстрее. Сразу в три повозки начали запускать учеников. Перед каждой стоял человек со списком фамилий. Пускали только зачисленных в Эвгриноудл по документам. Арадия попала только в следующую партию. Имя девушки сразу нашли в списках, и ей стало легче. Внутри повозок места располагались, как в электричке. Арадия быстро нашла свободное. Тут уже сидели две девочки лет 12, обе молчали. Напротив сидел парень, чуть старше Арадии. Несколько мест оставались свободными. «Привет», — поздоровалась девушка, затаскивая чемоданы. «Я Арадия». «Привет», — синхронно поздоровались все трое. «Но будь ты хоть королевой людей, чемоданы надо тащить в конец повозки», — недовольно сказала одна из девочек. «Ясно». Арадия была возмущена. «Девчонки совсем зеленые, а уже змеи. Неужто там все такие будут учиться?» Радия уволокла чемоданы и вернулась на место. Села она рядом с парнем, рассмотрев его за пару секунд. Русые волосы, серые глаза, высокий лоб, пухлые губы — совсем не ее типаж. Радия переключилась на девочек, которые обе смотрели в окно. Светловолосые, немного косые карие глаза, на носу веснушки, одинаково поджатые губы. Одеты все трое соседей Радии были с иголочки. Мимо их купе проходили другие ученики, и уже буквально через 10 минут вся повозка была заполнена. К ним подсели двое парней лет 20 и девушка немного старше них. К удивлению Арадии, девица была одета не столь хорошо и выглядела даже диковато. Длинные черные волосы спутаны, большие черные глаза бегают, красивый рот приоткрыт, обнажая белоснежные острые зубы. Девушка нервно теребила ажурный подол черного платья. Парни оказались куда приятнее. От одного даже пахло известным парфюмом. Арадия его сразу узнала. У ее брата Андрея был такой же. «Андрей», — вновь пролетел мимо девушки отголосок прошлой жизни, но она не успела его ухватить. «Армани?» — с чувством знатока спросила Арадия. «Да». «Разбираешься в парфюме обычного мира?» — спросил парень. «Не только в парфюме», — гордо ответила Арадия, но тут же замолкла. «Зачем я столько болтаю? Ведь нельзя рассказывать. Все, Арадия, молчи». «Интересно», — восхитился парень. «Я Лоренс Виллс. Мой отец — владелец торгового центра в королевстве. А кто ты?» «Я Арадия Нэшка из приюта Люцифера. Он простой торговец». Протянул Лоренс и замолчал. «А ты живешь в королевстве?» — спросила Арадия, будто не заметила разочарования собеседника. «Конечно». Теперь он говорил немного высокомерно. «Хотя нет, не немного. Часто бываешь в королевстве кривых зеркал?» «Ни разу не был. Не доводилось дружить с вампирами», — пожал плечами Лоренс. «А ты что же, была?» — усмехнулся он. «Один раз на веранде», — сухо ответила Арадия, будто для нее это ничего не значило. «До сих пор вспоминаю ужасный голубой суп с устрицами». «О как!» — вновь оживился парень. «А в обычном мире ты часто бываешь?» «Ну, можно и так сказать». Девушка мысленно ругала себя за свой язык без костей. Как оказалось, Лоренс бывал в обычном мире раз в полгода, в перерыве между учебой. А учился он уже 2 года на факультете межрасовых отношений. Его отец мечтал, чтобы сын работал в королевстве на высокой должности. Хоть у них и были неплохие связи с эльфами, но учение — свет, а не учение — тьма, как говорил отец Лоренса. Через пару часов всех разморило, и пассажиры уснули. Разбудила всех остановка и громкий голос. «Выходим с вещами на проверку!» Ученики, все помятые, лениво вытаскивали чемоданы на улицу. «Поживей!» — торопил голос с улицы. На улице посреди большой поляны проверяли списки учеников и содержимое чемоданов на наличие запрещенных предметов. У Арадии, к счастью, таких не оказалось, и ее с чемоданами пропустили к проверенным ученикам. Все сидели на чемоданах и зевали. В желудках неприятно урчало от голода, и девушка мечтала скорее попасть в эту школу, чтобы поесть и поспать. Должны же их покормить после столь долгой дороги, тем более что Арадия не успела позавтракать. Из-за ближайшего леса выехало несколько телег. Они остановились возле учеников. «Вещи сюда!» — прокричал кучер. И вновь образовалась давка с этими чемоданами. Арадия кое-как закинула чемоданы на борт, не без помощи 15-летнего прыщавого мальчика. «Спасибо», — с облегчением поблагодарила она и присоединилась к остальным. Рядом с Арадией стояла девушка. Выглядела она очень взрослой. 2 русые французские косы, голубые глаза, резкие черты лица, взгляд тяжелый. «Не знаешь, долго еще добираться?» — с нетерпением спросила у нее Арадия, и желудок повторил вопрос. «Есть уже охота». «Не знаю. Должны были уже приехать», — покачала головой девушка. «Ясно. Надеюсь, нас хотя бы покормят», — вздохнула Арадия. «Меня, кстати, Арадия зовут». «Угу», — промычала девушка без особого энтузиазма. «А тебя?» Арадию начало пугать ее окружение. «С кем же я буду общаться?» «Стенд», — безучастно ответила девушка и скрестила руки на груди. «Очень приятно», — пробормотала Арадия себе под нос, так как поняла, что девушка не горит желанием с ней общаться. «Просим всех занять свои места!» Она не могла понять, откуда звучал этот голос. И снова давка, всех проверяли по документам. Теперь в купе сидело всего 4 человека. Близняшки, русый парень и Арадия. Но через пару минут к ним заглянул мужчина и радостно воскликнул. «Сюда! Сюда!» Арадия узнала в его голосе того самого зазывалу. По его команде в купе забежали 2 мальчика, один помладше, другой постарше. Повозки тронулись. Ехали они недолго, буквально через полчаса остановились опять посреди поля. И снова всех попросили выйти из повозок. Оказавшись на улице, Арадия с удовольствием потянулась и застыла с открытым ртом. Повозки стояли перед лесом, окаймляющим гору. На самой вершине находилась каменная крепость, точнее, целый город из камня. Город был величественен. Рассматривая эту красоту, Арадия вспомнила Хогвартс и Гарри Поттера. «Гарри Поттер!» — воскликнула она, и толпа начала озираться. Кто-то рассмеялся. «Ой!» Воспоминание ушло так же быстро, как и пришло. Все предгорье было усеяно деревьями до самой крепости, куда ученики попадали на фуникулерах. Первые, кто приехал, уже были на месте. Вновь приехавшие торопились занять очередь. Выглядывая в окно фуникулера, Арадия поражалась красоте здешних мест. Над лесами летали разные птицы, но из-за шума девушка не слышала их голосов. Фуникулер пролетел над крепостью и медленно заполз в одну из башен. Ученики торопливо покинули кабинку, транспорт двинулся назад. Арадия осмотрелась. Это было вполне обычное для старой крепости помещение, пустое, с винтовой металлической лестницей, идущей и вверх, и вниз. Ученики торопливо спускались, девушка последовала за ними. На стенах висели странные панно и тканевые полотна. У Арадии по коже пробежали мурашки от духа Средневековья. Но, как оказалось, восторг это приводило лишь ее одну. Толпа спускалась все ниже и ниже, пока лестница не кончилась на одном из этажей. По широкому коридору двигались толпы учеников. Оставалось только слиться с ними и идти туда же, куда и все. Кто-то здоровался, кто-то кого-то ждал, некоторые шли парами, некоторые целыми компаниями. Арадия им немного завидовала. Она не привыкла к одиночеству, но именно такой себя сейчас и чувствовала. Наконец все зашли в зал, который, к великой радости девушки, оказался огромной столовой, усеянной большими столами на 12 персон. Противоположная от входа стена была сплошь стеклянной. Прямо перед ней ученики с подносами обступили огромный стол с угощениями. «Сытная площадь», — подумала Арадия и тут же нахмурилась. «Что еще за площадь?» Тем не менее, не теряя времени, она заняла очередь. Конечно, с голодухи девушка нахватала намного больше, чем могла бы съесть. И салат, и первый, и второй, и блинчики, и два стакана сока. Наконец, усевшись, она поглотила половину всего, что набрала, и лениво разлеглась на стуле. Пока она ела, за столом подсели еще человек 5, но никто друг с другом не разговаривал. Девушка разглядывала высокие потолки с фресками в виде цветущего сада. Цветы из нарисованных переходили в настоящие, спускающиеся по стенам. С потолка свисала огромная старинная люстра без единой паутинки. «Интересно, как ее чистят?» — подумала Арадия и услышала громогласный женский голос. «Всех учеников, насладившихся обедом, просим пройти в зал церемоний. По коридору налево, после арки направо до статуи». Большинство учеников отобедали и теперь направлялись в зал церемоний. В него вели красивейшие позолоченные двери. Когда они открылись, взором учеников предстало прекрасное помещение с красными бархатными креслами, расположенными каскадом. А в самом низу, лицом к публике, на небольшой сценке стояло еще несколько кресел, более массивных. «Первый и второй ряд для новичков!» — раздался тот же женский голос. Арадия поспешила занять место в первом ряду и оказалась почти в центре, буквально 4 кресла от прохода. Ждать, пока зал заполнится учениками, пришлось долго. Целый час Арадия ерзала по креслу, высматривая Мердена. Она даже заняла место для него. Правда, он так и не появился, поэтому пришлось уступить старушке. «Спасибо», — обрадовалась бабушка. «Меня зовут Фильроша Даркнизер». Арадия Нешка. Девушка негодовала. Неужели единственный человек, пожелавший со мной общаться, старуха с дурацким именем? «Внимание! Церемония приветствия новичков!» После этих слов появились преподаватели. Арадия сразу поняла это, как только заприметила Кьяру Бейлис и Крампа. В животе защекотала, и она улыбнулась. «Прошу тишины», — попросил мужчина, стоявший в самом центре сцены. Он был в золотом костюме, весьма лохмат и покачивался с пятки на носок. «Это учебное полугодие началось со страшного происшествия. Началась война, и неизвестно, чем она закончится. Ясно одно. Все, кто находится в Эвгрин-Ноудле, в полной безопасности. А сейчас мы познакомимся с новыми учениками». Мужчина сел в пустующее кресло за его спиной. В центр вышла молодая дама со списком в руках и, улыбнувшись прямо-таки по-голливудски, начала читать. «Мы приветствуем сегодня и просим выйти в центр зала. Вильсера Даркса, Мерлин Хиис, Прозерпину Арадию Нешка, Фильрошу Даркнизер и Шиита Легиуна». Названные ученики вышли в центр зала и построились. «Теперь каждый из вас кратко расскажет о себе». Дама отошла в сторону. «Вильсер, ты первый». Парень тяжело вздохнул и почесал рыжий затылок. «Я из Стаута, что за горой Надежд. Друзья зовут меня просто Викс. Повезло, что приехал к родне в Хэнсворк на неделю раньше, иначе не попал бы сюда. Мне 17. Выражаю свое почтение преподавателям Эвгрин-Ноудла». Парень вяло улыбался. Но Арадии безумно понравились его глубокие карие глаза. По залу пронеслись жидкие хлопки. Девочка, стоявшая справа от Арадии, слегка поклонилась залу. У нее были блестящие черные волосы и карие глаза. Одета она была с иголочки, вплоть до белоснежных гольфов и лакированных туфель. «Мерлин Хиис. Мой отец — советник при королевстве. Я до сих пор не могу поверить, что буду учиться в Эвгрин-Ноудле, тем более под чутким руководством таких замечательных преподавателей, как Дир Лосгард, Дир Крамп». Она мило улыбнулась Крампу, а Радия воспылала злостью. «Дир Ригул, Лир Бейлис, Лир Гроферт и многие другие столь же прекрасные. Мое почтение!» Мерлин поклонилась преподавателям. «Мне 10 лет, и я троекратный победитель конкурса песнопений 20/1 «Золотые голоса», призер соревнований в конном спорте и почетный гость королевства в сфере оформления главных клумб. Рассчитываю познакомиться с самыми лучшими, талантливыми и умными учениками». Зал буквально взорвался бурными аплодисментами, чему Арадия весьма удивилась. Ее поражало, что в этом мире не могут распознать лесть и ложь. «Это же пыль в глаза, она льстит всем подряд», — гневно думала девушка. «Вот маленькая чертовка. Ну ладно, раз всем нравится лезть, будет вам лезть». «Какая высокомерная зазнайка», — прошептала Фильроша Даркнизер девушке на ухо, с чем та не могла не согласиться. Старушка начинала ей нравиться. «Мое имя Прозерпина Арадия Нешка. Я в восторге от преподавательского состава. С некоторыми я успела познакомиться вне школы и получила очень много знаний и советов. «Спасибо». Арадия лестно улыбнулась преподавателям, те сияли. «Я не знаю своих родителей. Я потеряла память и оказалась в приюте. Возможно, и у меня были награды, но я этого не помню. Мне 17. Очень хочу познакомиться не только с умными и талантливыми, но и со всеми учениками школы, так как считаю, что все, кто сюда попал, уже талантлив и умен». Некоторые в зале хлопали стоя. Да, Арадия растоптала маленькую чертовку и теперь упивалась овациями. Пусть ей пришлось использовать лесть, но раз в этом мире на этом все строится... «Меня зовут Филероша Даркнизер. Я очень общительная. В прошлом году школу окончили мои внуки с золотыми медалями. Теперь и я здесь. Лучше поздно, чем никогда». Старушка рассмеялась, все в зале похлопали и тоже посмеялись. Последним выступал русый мальчик с ярко-голубыми глазами. «Меня зовут Шиит. Я сын посла в обычный мир. Мне 15, я занимаюсь теннисом и гольфом. Пятикратный призер бриллиантовой клюшки». Некоторые девочки бурно похлопали, одна присвистнула. «Присаживайтесь на свои места», — велела женщина и продолжила называть учеников. «Гирфильд, Бронферик и Длинтер Клутце, Агель Майнс, Фиала Оури. Прошу». Арадия же перестала слушать и обратилась к старушке. «Лир Филероша», — чуть не сломала язык девушка, но та ее перебила. «Просто Филероша. Знаю, как трудно выговорить мое имя с этой приставкой. Всю жизнь мучаюсь. Спасибо покойному дедушке и его заслуги». «Ясно. Филероша, скажите, а вы откуда?» «Я живу по ту сторону королевства, у Зеленого озера. Всю жизнь занимаюсь шитьем игрушек». «Слышала про мишек Тедди и кукол Тильд?» «Конечно». «Так вот, на самом деле эти игрушки придумала моя пра-пра-пра-пра-пра-пра-бабушка. Как-то одна из моих прабабуль решила сделать подарок своей подруге в обычном мире и подарила ей медведя и куклу. В итоге та самая подруга так восхитилась игрушками, что решила сама их шить, но сначала назвала их по-другому. Теперь, насколько мне известно, все в обычном мире шьют эти чудные игрушки». Арадия пожалела, что заговорила со старушкой. Та, решив воспользоваться случаем, уже рассказывала о своих чудесных внуках. Зал громко зааплодировал симпатичному парню, закончившему речь. Арадия решила больше ни о чем не спрашивать Филерошу и теперь со скучающим видом ждала окончания церемонии, которая продолжалась уже целых полчаса. «Дорогие ученики!» — развел руки мужчина в золотом, широко улыбаясь. У Арадии же он вызывал неприязнь. «Сейчас вы все отправитесь в свои комнаты. Номера комнат каждый узнает в зале номер 15. Там же находятся все ваши вещи. Новички, держитесь вместе с другими учениками, чтобы не заблудиться. В каждой комнате вас ждут все необходимые для занятий вещи, а также карта Эвгрин Ноудла. Удачи на первых занятиях. И помните, полугодие короткое и пролетит очень быстро». Учащиеся дружно двинулись на выход. Минут 10 они петляли по этажам, поднимаясь все выше и выше. Зал номер 15 представлял собой огромную комнату, посреди которой грудами лежали чемоданы и вещи учеников. Одну из стен занимала большая доска, на которой висели списки с номерами комнат. Пока большинство пыталось отыскать свои вещи, Арадия решила найти себя. «Номер 35», — прошептала она и принялась искать чемоданы. Комнаты студентов располагались странно. Центральное место занимало рабочее, заставленное письменными столами. Вдоль стены в два яруса шли двери, около 20, каждая вела в отдельную четырехместную спальню. Арадия попала во вторую рабочую комнату, а ее спальня располагалась на втором ярусе. Чемоданы пришлось затаскивать по очереди. Обессиленная, девушка открыла дверь. «А вот и новенькая!» — завизжала какая-то девушка и кинула в Арадию подушкой. Арадия ну никак не ожидала такого приема. От испуга она подпрыгнула, подушка свалилась на пол. Маленькая рыжая девчушка в розовом сарафане, смеясь, подбежала к Арадии, подняла подушку и протянула руку. «Джуди Райсхайт, преемница Остра, сторожа в королевстве!» Она пожала ладонь Арадии и, смеясь, ускакала на одну из кроватей. «Очень приятно, Арадия Нэшка, преемница Люцифера», — девушка осмотрела комнату. Во-первых, не было ни одного окна, но было очень светло. Арадии это не понравилось, она любила окна. В комнате было четыре кровати, достаточно большие. Индивидуально над каждой свисали лампы. Возле каждой кровати стояли платяной и книжные шкафы, а еще трильяж. И каждый угол с кроватью и шкафами можно было спрятать за плотную штору. «Интересно, в комнате мальчиков тоже трильяжи?» — подумала Арадия. Напротив входной двери висело полотно. «А там что?» — спросила она. «Ванная!» — ответила Джуди. Девчушка сидела на второй кровати справа, возле входа в ванную. Напротив нее кровать тоже была занята, на ней лежала стенд. С ней Ради уже познакомилась. Свободны были кровати по обе стороны от входа. Джуди уловила взгляд девушки и поторопилась представить соседку. «Это стенд». «Да, я в курсе», — ответила Арадия. Стенд даже глаз не подняла. «Какая кровать свободна?» «Обе», — ответила Джуди. Девчушка была очень дружелюбна. Она сидела практически в позе лотоса и загадочно улыбалась, наблюдая за каждым движением Арадии. Девушка предпочла кровать справа от двери и теперь неторопливо раскладывала вещи. Только сейчас она заметила стопки тетрадок и ручек в книжном шкафу. Тут же на одной из полок она обнаружила карту школы и журнал «Правила Эвгрин Ноудла». Арадия затащила один из чемоданов на кровать и начала вытаскивать из него вещи, когда дверь открылась и появилась еще одна соседка. Девушка мельком взглянула на нее и уже хотела поздороваться, как та ее опередила. «Чего уставилась?» Голос у нее был, правда, очень красивый. Да и она сама была красива и лицом, и фигурой. «Только не говори, что ты старалась так круто одеться, чтобы на тебя не смотрели», — ответила Арадия. «Всем, у кого есть вкус, нравятся стильные и дизайнерские вещи». Соседка высокомерно осмотрела Арадию с ног до головы и, оставив большую кожаную сумку на свободной кровати, вышла из комнаты. «Ну и фифа это Моника», — покачала головой Джуди. «Обычно такие фифы на самом деле ничего собой не представляют. Уверена, что у нее весьма низкая самооценка. Или родители, не задумываясь, баловали дочь так, что из нее выросла эгоистка», — поддержала Арадия, но поспешила добавить. «Я могу и ошибаться». Фифа вернулась в комнату еще с двумя такими же сумками и принялась их распаковывать. Арадия попыталась открыть платяной шкаф, но у нее ничего не вышло. «О, а как?» — нахмурилась она. «Ключ в трильяже. Он же и к двери подходит», — поторопилась помочь Джуди. «Спасибо». Арадия вытащила бронзовый ключ с деревянным брелоком в виде шишки. Она быстро и аккуратно извлекала из чемодана свои наряды и отправляла их в шкаф. Когда чемодан опустел, девушка затолкала его под кровать и принялась за второй. «Сейфа только не хватает», — усмехнулась Арадия. «Так есть же», — воскликнула удивленная Джуди. «На нижней полке». «Ого, вот это вообще здорово», — обрадовалась она и спрятала туда все золото, камни и деньги. Все, что только было нужно, присутствовало в комнате. Арадии понравилось, несмотря на то, что отношения с двумя соседками пока не сложились и не было окна. На книжные полки девушка выставила любимые книги и несколько фото, где она на море, в горах и джунглях, На всех остальных слишком бросался в глаза обычный мир. Арадия дала себе четкие указания больше не рассказывать о своем прошлом. Поэтому большинство фотографий так и остались покоиться на дне чемодана. На трильяже появились две статуэтки африканок, несколько золотых лягушек с монетами во рту и хрустальный пингвинчик. Ящики трильяжа заполнились еще косметикой и украшениями. «Здесь краситься на занятия нельзя», — вздохнула Джуди. «Как нельзя?» «Даже ресницы?» — в ужасе воскликнула Арадия. «Ну, вообще-то ресницы мы красим, пока никто ничего не говорил». «Ну, хоть так, а то без глаз не хочется ходить». Раздался тихий звук, похожий на кукушку. «Что это?» — спросила Арадия. «Через 10 минут отбой. Погаснет основной свет, можно будет пользоваться надкроватным, но выходить из комнаты запрещено». «А в ванной полотенце есть?» «Да, все там, шкафчики подписаны». Радия направилась в ванную комнату. За полотном оказался 5-метровый коридор, в конце которого была дверь, а за ней сияла белоснежная уборная. С двух сторон по 2 раковины с едиными зеркалами. Рядом 4 шкафчика. На одном Арадия увидела свое имя, но решила осмотреться дальше. Еще справа и слева по кабинке туалета. Прямо находилась стеклянная дверь, а за ней 2 душевые и большая ванна, похожая на джакузи, огороженная непрозрачной стеклянной стеной. За одной из душевых кабинок Арадия увидела еще одну дверь, но она оказалась заперта, хотя замочной скважины не было. Арадия быстро приняла душ и улеглась на мягкую кровать с нежнейшим постельным бельем. Проснулась она от очень громкого «Ку-ку!». Сердце от неожиданности забилось быстрее, но, заметив, что девушки на соседних кроватях блаженно потягиваются, успокоилась. Она нащупала часы на трильяже и нахмурилась. «Ого, какая рань!» — промямлила Арадия и уткнулась в подушку. «Первая учебная церемония! Нельзя опаздывать!» Джуди подскочила с кровати и принялась делать зарядку. Каким-то мистическим образом Арадия подняла свое бренное тело с мягкой и теплой кровати и решила повторять упражнение за Джуди. «Молодец!» — одобрительно закивала та. «Внимание!» — послышался голос. «Сегодня первая учебная церемония. Все учащиеся без опоздания обязаны явиться в зал розового фламинго. Форма номер 8. Начало церемонии в 8:30». Радия поспешила умыться и принялась листать правила Эвгрин Ноудла в поисках номера формы. Сообщение прозвучало еще 2 раза с интервалом в 30 минут. А под форму номер 8 для девушек попали темные юбки ниже колена и белый верх, а каблук обуви не выше 7 сантиметров. Ресницы Арадия все же накрасила, затем взяла карту и отправилась на поиски зала розового фламинго. Джуди и Стэнт ушли в 7:30. Но картой девушка так и не воспользовалась, а пошла следом за другими учениками, ведь все в это утро шли на церемонию. И действительно, через 5 минут она уже стояла перед входом в зал. Розовый фламинго был нарисован рядом с дверью. Арадия обернулась и увидела Мердена. Хоть она и думала, что совсем ничего к нему не испытывает, все же что-то ёкнуло внутри. «Привет, красавчик!» — воскликнула Арадия и погладила Мердена по предплечью. «Лир, здравствуй, я счастлив видеть тебя здесь», — томно произнес тот и приобнял девушку. Арадия же радовалась, что сейчас многие смотрели на них, в том числе и та Фифа из ее комнаты. Она как раз проходила мимо. Однако ее реакция удивила Арадию. Она просто рассмеялась. «Почему тебя не было вчера?» — спросила Арадия, пока они заходили в зал. «Были дела. Я вообще боялся, что уже не попаду сюда, там же все королевство окружено». «Кошмар!» — Арадия вновь поймала на себе взгляд Фифы. «Ты ее знаешь?» «Еще бы. Это моя сестра Моника». Теперь ясно, в кого она такая высокомерная, рассмеялась Арадия. Мы с ней в одной комнате. Мердена потянул какой-то парень, и вампир поспешил попрощаться. «Увидимся», — успел сказать он. Арадия только пожала плечами. В зале все выглядело, как в университете обычного мира. Парты со стульями, расположенные каскадом. Девушка уселась за стол. Ровно в 8:30 появились преподаватели, и началась церемония, хотя, по мнению Арадии, на церемонию это вовсе не было похоже. Обсуждались кафедры и факультеты. Каждый преподаватель пытался расхвалить свою кафедру, дабы заманить к себе новых учеников. Как оказалось, в школе было около сотни курсов, но окончить все удавалось очень и очень немногим. Каждый курс состоял из 10 классов. Экзамены сдавались только при переходе с курса на курс. А вот из класса в класс переходил каждый, кто сдавал практику. В принципе, здесь учились кто как хотел или как мог. Но то, с каким курсом выпускник покидал Эвгрин Ноудл, решало его судьбу. В общей сложности учиться можно было не более 9 раз, в среднем по полгода. В цикле менялось количество месяцев. Можно сказать, что каждый здесь занимался по индивидуальной программе, зарабатывал баллы, получал награды. Уроки шли весь день, с 8 утра до половины 7 вечера. Каждый назывался «полуторкой» и состоял из 2 частей, между которыми был небольшой перерыв. Первая часть, «Большая луна», длилась 40 минут и посвящалась теории, а вторая часть, «Малая луна», длилась полчаса, на ней отрабатывалась практика. За первой и третьей полуторками шли перемены по 20 минут, чтобы ученик успел дойти до следующего кабинета. А вот после второй и четвертой перерыв был 1,5 часа для обеда и ужина. Радия с грустью осознавала, что вставать придется каждый день в 7 утра. Но, как оказалось, по средам, субботам и воскресеньям были выходные дни.